Должно быть, мысли ее еще не оторвались от книги, и она сделала это невольно. Шарлотта поняла все, но ее рассердило, что эта светская дама словно бы желает выведать ее познание в языках, и она ответила ей на самом, что ни есть простом, вермландском наречии. Она говорила не на том языке, который принят в Вермланде среди господ, и который весьма легко понять, но прибегла к наречию простонародья и крестьян, а это уж нечто совсем иное. Изящная дама чуть приподняла брови, явно забавляясь, а Шарлотта продолжала обнаруживать свои поразительные познания в этом вермландском наречии. Раз ей нельзя закричать, пуститься в пляс, разбить что-нибудь, она утешится тем, что будет говорить по-вермландски. Игра все равно проиграна, но она, по крайней мере, покажет этим образованным господам, что не желает казаться лучше, чем она есть им в угоду. Шарлотта приехала поздно, когда в доме уже отужинали, и полковница велела Жакетте отвезти свою подругу в обеденную залу и распорядиться, чтобы ей дали поесть. Так закончился этот вечер. На другой день было воскресенье, и тотчас же после завтрака нужно было идти в собор слушать проповедь настоятеля Шоборга. Служба длилась добрых 2,5 часа, а потом полковник с полковницей, Жакетта и Шарлотта довольно долго прогуливались по Карлстадской площади. Они встречали множество знакомых, и некоторые из этих господ подходили к ним. Но они шли рядом с полковницей и беседовали исключительно с нею, а Жакетту и Шарлотту не удостаивали ни взглядом, ни словом. После прогулки Шарлотта вместе со всеми вернулась в дом Экинстедов, чтобы присутствовать на семейном обеде в обществе настоятеля собора и советника с женами, братьев Стаке, Евы Экинстед с ее поручиком. За обедом полковница вела с настоятелем и советником умную просвещенную беседу. Ева и Жакетта не раскрывали рта, и Шарлотта также молчала, ибо поняла, что в этом доме не принято, чтобы молодежь вмешивалась в разговор. Но в течение всего обеда она томилась желанием очутиться где-нибудь подальше отсюда. Она, можно сказать, подстерегала случай показать родителям Карла Артура, что она, по ее разумению, нисколько не годится им в невестке. Она заметила, что вермландского диалекта оказалось недостаточно, и решила прибегнуть к более сильному и действенному средству. После такой поездки, и такой проповеди, и такой прогулки, и такого обеда ей непременно нужно было дать им понять, что она не хочет больше оставаться здесь. Одна из превосходных вышколенных служанок, прислуживавших за столом, обносила всех блюдом малины, и Шарлотта, как и все другие, положила себе на тарелку ягод. Затем она протянула руку к сахарнице, стоявшей поблизости, и принялась посыпать малину сахаром. Шарлотта не подозревала, что взяла сахару больше, чем следовало. Но вдруг Жакетта торопливо шепнула ей на ухо: «Не сыпь так много сахару. Матушка этого не любит». Шарлотта знала, что многие пожилые люди считают непозволительной роскошью сластить кушанье. Дома, в Корсчурке, она не могла взять и ложечки сахара без того, чтобы не выслушать замечания от пастора. Так что она ничуть не была этим удивлена. Но в то же время она увидела случай дать волю злому духу противоречия, который вселился в нее с той поры, как она выехала из дома. Она поглубже запустила ложечку в сахарницу и так густо посыпала малину, что тарелка ее сделалась похожа на снежный сугроб. За столом воцарилась необычайная тишина. Все понимали, что добром это не кончится. Полковница не замедлила вмешаться и вскользь обронила: «У вас в Корсчурке должно быть изрядно кислая малина. У нас здесь она не такая уж страшная, едва ли стоит еще сахарить ее». Но Шарлотта продолжала сыпать сахар. Про себя она думала: «Если я не остановлюсь, то потеряю Карла Артура и навеки разрушу свое счастье. Но все равно я буду сыпать». Полковница слегка пожала плечами и повернулась к настоятелю, чтобы продолжать беседу. Видно было, что ей не хочется прибегать к крутым мерам, Но полковник решил прийти жене на помощь.